Глава 20. Приближался первый выпуск учащихся. По этому случаю Сергей и Аня решили пригласить к себе в выходной день Алиева, Трошину и Колчина. Длинный звонок. По времени, похоже, кто-то из приглашенных. Директором установлено задание Елизавете Дмитриевне, Анатолию и Серафиму без предварительной отработки маршрута по воображаемой карте макетных ориентиров найти дом Томилова и квартиру. Дверь открыла Аня. «Елизавета Дмитриевна, входите, входите!» Они расцеловались. Аня с трудом узнала в прямой, гордой, с румянцем во всю щеку женщине ту сгорбленную, с бледно-серым лицом незрячую старуху. «Помните, Анна Ивановна, вы когда-то удивили меня, что ваш муж ходит домой без сопровождающего. Разрешите спросить, а на предприятии в соседний город он сможет добраться один?» Трошина спрашивала задиристо, с вызовом. Аня обрадовалась поистине сказочной ее перемене. «Что вы, туда он ездит со зрячими?» «Ага!» — заносчиво поймала на слове жену директора Елизавета Дмитриевна. «А я там побывала без телохранителей. Выходит, ученик перещеголял своего учителя». Они прошли в гостиную, сели на диван. «Куда поедете после школы?» — поинтересовалась Аня. Трошина что-то прикидывала, обдумывала, потом призналась. Долго колебалась и все-таки решила устроиться работать на предприятии общества. Обошла цех, понравилось. Живут незрячие прекрасно. Как-никак коллектив, своя среда. Уеду домой под крылышко мамаши, кто его знает, размагничусь, потеряю полученный в школе заряд, окажусь тем же меланхоликом, начну прислушиваться к болячкам, захандрю. «Я лично одобряю ваш выбор», — поддержала Аня и так, как бы, между прочим, вставила. «Мало-помалу семьей обзаведетесь». «Теперь вы ни от кого не зависимы. Умеете все». Она подбиралась к выполнению заранее разработанного ею с Сергеем плана. Трошина на какой-то миг словно оцепенела, затем ответила. «Стара уже семьей обзаводиться. Вряд ли жених найдется. Может быть, у вас есть на примете какой-нибудь завалящийся дедуля?» Аня подыграла собеседнице. «Не знаю ваших вкусов». «Какие там вкусы?» — серьезно сказала Трошина, что-то не договаривая. «А чем не жених Колчин?» — осторожно подсказала Аня. Трошина встрепенулась. «А вы его знаете?» Румянец разлился по всему ее лицу. Аня не промахнулась. Упоминание о Колчине задело Елизавету Дмитриевну. По стыдливой затаенности догадаться нетрудно. Анатолий ей не безразличен. «Знаю», — сказала она. «Сережа много говорил о нем. Приятный человек». «Неплохой», — подтвердила Елизавета Дмитриевна и тряхнула головой. «Не свахой ли хотите стать?» — пошутила и она в тон Ани. «Если вы не против, пожалуйста», — в том же шутливом тоне высказал свою готовность хозяйка. Гостья поддержала шутливый разговор, хотя это удавалось ей нелегко. «Он себе найдет полноценную невесту. Мужчина видный». Аня теснила ее в угол. «А это забота моя, лишь бы Трошина нетерпеливо перебила. Вы его видели?» «Видела». На лице Елизаветы Дмитриевны было написано нетерпение. Ей очень хотелось о чем-то спросить, но, видимо, она стеснялась и все-таки не выдержала. «Какой он?» «Какой?» Аня подумала. «Среднего роста, волосы русые, наполовину седые, зачесаны назад, лоб широкий, с залысинами, брови густые, глаза серые, нос небольшой, с горбинкой. Лицо смугловатое, симпатичный». «Ого!» — Портрет ничего себе. И Елизавета Дмитриевна продолжила дознание. А какое выражение лица? Аня припоминала. Какое же? Пожалуй, угрюмое. Трошина неожиданно расхохоталась от всей души. Подходит. Но я ему не пара, я злая. А может быть, ему такие нравятся? Елизавета Дмитриевна шепотом попросила. А вы проверьте. Он тоже собирался сюда. Чур! Она погрозила пальцем. Результат наблюдения передать мне без утайки. Договорились? Только разговор между нами. Вошел Сергей. Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна. Как справились с маршрутом? Об этом судить вам, Сергей Михайлович. Трошина перечислила все повороты, где и какие слышала сигналы. И вот я на конечном пункте. Заключительный этап экзамена сдали отлично. Совсем серьезно, как в классе, поставил оценку директор. Поздравляю. Спасибо, товарищ директор. Простите за доставленные хлопоты. Моя диссертация досталась всем нелегко. Она это сказала взволнованно и так сердечно, что у Сергея запершило в горле. Появление Алиева ознаменовалось восторгом. «Где здесь Анна Ивановна, любимый человек моего друга?» Аня подала руку. «Мы с Сережей ждали вас давно, как вы приехали. Нехорошо так поступать». «О, нет, Анна Ивановна, вы не правы. Я поступил благородно». Алиев пристроил к стене трость и продолжил. «Разве мог я прийти к вам на поводке вроде больной овцы? Жена моего друга сказала бы, ай-яй-яй, какие у тебя друзья! А теперь мне не стыдно предстать перед вами!» Он выпятил грудь, скинул сидящую голову. «Сам пришел! Вот где моя судьба теперь!» Он сжал кулак. «Я управляю ею!» «Где вы там?» — крикнул из гостиной Сергей. «Погоди, Михалыч, с Анной Ивановной хорошенько познакомлюсь», — ответил Серафим и тихо для одной Ани договорил. «Ваш муж рассчитался со мной сполна. Я ему в Одессе настроение поднимал, а он здесь вторую жизнь мне дал». Когда позвонили в дверь в третий раз, Аня попросила открыть Сергея, а сама, собирая на стол, стала наблюдать за Трошиной. При звонке та навострила уши. Как только в прихожей раздался баритон Колчина, беспокойство тут же сошло с лица Елизаветы Дмитриевны, уступив место беззаботности умиротворению. В мире стало все чудесно. Поздоровавшись со всеми, Колчин уловил голос Трошиной, шевельнул бровями, засветился. «Есть взаимность», — отметила Аня. За столом, поднимая рюмку, Сергей сказал. «В одной из современных повестей написано о директоре детского дома. Когда он выпускал своих питомцев на широкий простор, образно сравнивал себя с осенним деревом, с которого опали листья. Я бы внес небольшую поправку. Да, листья осыпаются. Их ожидает тлен». Но осыпаются и семена, которым дано будущее, дана своя жизнь. Семена — это вы. Для вашего будущего, для вашей жизни школа отдала свои соки. За ваше счастье, дорогие. Вы — первые учащиеся, на которых мы проверили, испытали необходимость существования нашего заведения, в которое вы вошли духовными инвалидами, а выходите сильными, здоровыми, возвращенными к жизни и труду. Признаюсь, мы волновались, сумеем ли справиться с задачей нашей школы. Теперь можно смело, громко заявить, мы справились. Такая школа необходима. Желаю тебе, Серафим, успешно трудиться и всегда быть бодрым, таким же, каким спасал меня от мук, от тоски. А вам, Елизавета Дмитриевна и Анатолий Георгиевич, Желаю единого пути. Шагайте по одной дороге. Трошина зарумянилась, отшутилась. Согласно, по одной колее, в одном вагоне, но в разных купе. Из ее шутки было ясно, то, чего ей желали, ей нравится. Колтин наклонил голову, плотно сжал губы, промолчал. Зато Алиев не сдержал своей горячности. Верно, Михайлович желает одной дороги. У всех у нас она одна, светлая, прямая. А вам, Лиза Джан и Георгиевич, общего счастья. Тебе, Михайлович, кавказского долголетия. Живи дольше, твоя жизнь нужна другим. Вам, Анна Ивановна. Он почему-то назвал ее на «вы» по имени-отчеству. Никогда не стареть. Быть всегда, как сейчас, цветущей розой. Красота нужна земле, жизни, как хлеб человеку. «Правильно, Алиев!» — загорелась Елизавета Дмитриевна. «Умнейшие слова нашел нашим дорогим хозяевам. Долголетия, молодости и красоты!» Трошина уезжала к матери. Не на совсем, временно. После окончания школы ее, по рекомендации Моргунова и Томилова, Управление культуры назначило заведующей открываемой в городе библиотеки для незрячих. Она сомневалась, сможет ли возглавить новое, совершенно незнакомое ей учреждение. Управление культуры обещало послать на курсы, областное правление общества — помощь. Оказанное доверие льстило ей и пугало ответственностью. На вокзале в ожидании отправления поезда она сидела угрюмая, молчаливая. Провожающий ее Колчин тоже был занят своими мыслями. Полученная свобода после обучения заставляла задумываться над многим. Опека закончилась. Приходилось заботиться самому о каждом шаге. «Я боюсь», — сказал Анатолий. «Чего?» — отозвалась Трошина. Анатолий взял ее руку. «Уедешь, мать уговорит остаться. Я привык к тебе, Лиза». «Нет, не то. Не просто привык, а не мыслю жизни без тебя. Пусто. Смертельно скучно. У тебя есть хоть мама, у меня никого. Я богаче». — улыбнулась Елизавета Дмитриевна. — У меня мама и ты. — Не беспокойся. Трошина вздохнула. — Вернусь к тебе. Видно, ураган прибил нас к одному житейскому берегу. Я попробую уговорить маму переехать сюда со мной. Бросить меня она не сможет. Тогда нам ничто нипочем. Колчин успокоился. Он поверил. «Пока ездишь, я подыщу частную квартиру, перейду из общежития. Буду ждать тебя с мамой. Когда-нибудь предприятие даст настоящую квартиру, говорят, собирается строить дом. Объявили посадку, надо прощаться». Анатолий проводил Елизавету Дмитриевну в купе. Как положено, перед дорогой присели. Затем справился. Билет на месте. Трошина проверила в сумочке. Все в порядке. И весело добавила. Вот удивлю маму. Явилась неожиданно одна, без сопровождающих и носилок. Не миновать взбучки. А может быть, наоборот, обрадуется. Проводник объявил провожающим оставить вагон. «Ну, Лиза, до свидания», — сказал Анатолий, и, притянув ее к себе, поцеловал. «До свидания. Как доедешь, дай телеграмму». «Жди, Толя». Колчин спустился на перрон. Поезд залязгал железными суставами, застучали колеса о рельсы. И хотя все это отдалялось от него, увозя дорогого ему пассажира, у Анатолия было радостно на душе. Он не один. Там, в одном из вагонов, находилась Лиза. Его Лиза.